Но когда этот посол воротился в Новгород, здесь обстоятельства успели уже совсем перемениться. Партия Борецких усердно принялась возбуждать чернь с помощью подкупов, вина и разных убеждений. Особенно помогла ей пришедшая из Пскова весть о том, что великий князь уже готовится к походу и поднимает псковичей на новгородцев. Начались шумные народные сборища и бурные веча. Худые мужики-вечники звонили в колокола и кричали: «Не хотим великого князя московского, хотим за короля!» Московская сторона, состоявшая большей частью из людей степенных и зажиточных, в свою очередь говорила, что нельзя им, православным людям, отдаться за короля латининина. От криков дело стало доходить до драк. Легкомысленная боярская молодежь и буйная пьяная чернь бросали каменьями в своих противников и успели так их застращать, что многие степенные люди боялись показаться на вече. Таким образом, увлеченная партией Борецких, веча решила признать своим князем короля Казимира и отправила к нему посольство, во главе которого поставлены были два старых посадника Дмитрий Борецкий и Афанасий Астафьевич. Это посольство заключило с королем договорную грамоту почти на тех же условиях, на которых были основаны договоры с великими князьями московскими. Только прибавлена была статья относительно неприкосновенности православной веры. Королевский наместник на городище должен был быть веры греческой, а не латинской. При нем по обычаю состояли бы тиун, дворецкий и дружина, но последние не более как из 50 человек. Получив известие об этом договоре, Иван III поступил со свойственным ему расчетом и осмотрительностью. Прежде нежели предпринять поход, он не однажды отправлял к новгородцам послов с грамотами, в которых говорил, что они всегда были за родом Владимира Святого и никогда за великими князьями литовскими, призывал их к исправлению и обещал их жаловать. В то же время и митрополит Филипп писал в Новгород послание. Он вещевал новгородцев не изменять православию и не отступать к латинскому государю. Указывал, например, Византии, которая стояла до тех пор, пока сохраняла благочестие, и как заключила унию с Латиною, так и впала в руки поганых турок. Митрополит обращался также к нареченному владыке Феофилу, к духовенству, к боярам и купцам и убеждал их стоять за православие и удерживать народ от злых начинаний. Таким образом, московское правительство, гражданское и духовное, искусно затрагивало чувствительную струну в русском народе и в самом начале давало союзу Новгорода с Литвою вид измены православию и отступления в латинство. Увещания эти подействовали на значительную часть новгородцев, но партия Борецких заглушила их голоса на вечах криками: «Мы не отчина московского князя, мы вольные люди, хотим за короля». Московские послы возвращались без успеха. Война сделалась неизбежна. Великие бедствия, по народным преданиям, обыкновенно сопровождаются или предваряются разными знамениями и чудесными явлениями. Падение Новгорода, если верить новгородским летописцам, также имело свои предзнаменования. Например, великая буря сломала крест на Святой Софии. В притворе того же храма, на гробах двух архиепископов, Симеона и Мартирия, показалась кровь. У святого Спаса в Хутынском монастыре колокола, называемые корсунскими, звонили сами собою, а в одном женском монастыре святой Ефимии от иконы Богородицы из очей не раз истекали слезы и прочее. Кроме того, в житии Зосимы Соловецкого рассказывается следующее предание. Преподобный отшельник прибыл в Новгород хлопотать об отдаче острова во владение его монастырю и действительно получил от веча грамоту на это владение. Тут однажды он был в числе гостей, приглашенных Марфою Борецкую. Во время пира, сидя за столом, старец вдруг ужаснулся и сделался печален, но ничего не сказал. После он открыл другому соловецкому старцу, что в числе бояр, сидевших за столом, он увидал некоторых без голов. Впоследствии этим боярам действительно были отрублены головы по приказу великого князя. Не торопясь, обдуманно, рассчитывая каждый шаг, приступил Иоанн Васильевич к решительным действиям против Новгорода. Сначала он совещался с матерью своей Марией, митрополитом Филиппом и ближними боярами. Они дали ему совет, возложив упование на Бога, идти на новгородцев за их отступление и неисправление. После этой как бы малой или предварительной думы великий князь созвал Великую Думу, на которую съехались его братья, епископы, подручные служебные князья, бояре, воеводы и дворяне. Тут он объявил о непокорстве и измене Новгорода и спрашивал, идти ли на них немедленно, ибо начиналось летнее время, а известно, что земля новгородская обилует реками, озерами, болотами и топями. Прежние великие князья летом в нее не хаживали, а кто ходил, много людей терял. После долгих рассуждений Великая Дума пришла к тому же решению, как и Малая — возложить упование на Господа Бога и Богородицу, идти немедля и наказать изменников. Тут, как и при всяком удобном случае, явно сказались старое соперничество Суздальского края с новгородским и полное сочувствие московского населения к собиранию Руси под своим верховенством. К этому сочувствию еще присоединилось негодование на новгородцев, оставленных как бы отступающими от православия. Опираясь на это общественное сочувствие и даже одушевление, Иван III повсюду разослал приказ вооружаться и выступать в поход. В Новгород отправлены были разметные грамоты, в то же время московский князь потребовал вспомогательных войск от своего шурина Михаила Борисовича Тверского и от псковичей. Иван III распределил поход следующим образом. Боярина Бориса Слепца отправил в Вятку, чтобы с ветчанами идти на Двинскую землю. К нему должен был присоединиться устюжский воевода Василий Образец с устюжанами. Собственно, в Новгородскую область он послал две передовые рати. Одна под главным начальством князя Даниила Холмского должна была идти к Руси и потом, соединяясь с псковичами, напасть на Новгород с запада. Другая, под начальством князя Ивана Оболенского Стриги, пошла на Волочок и на Мету, чтобы ударить с востока. Меж тем великий князь велел служить молебны и раздавать милостыни церквам, монастырям и нищим. Сам он усердно молился в Успенском соборе перед Владимирской иконой Богородицы и над гробами митрополитов Петра, Феогноста, Киприана, Фотия, Ионы, а также в Чудовом монастыре у гробницы Алексея Митрополита. Потом в Архангельском соборе над гробами предков своих, начиная с Ивана Калиты. Наконец, взяв благословение у Филиппа Митрополита, он торжественно выступил из Москвы 20 июня с главной ратью. Иван III не забыл взять с собой дьяка Степана Бородатого, который был весьма начитан в русских летописях и потому мог припомнить новгородцам все их прежние измены великим князьям. Столицу он поручил сыну своему Иоанну Молодому и брату Андрею Меньшому. Прочие его братья Юрий, Андрей Большой и Борис со своими дружинами участвовали в походе, а в Торжке присоединилась к нему Тверская рать. Вступив в землю новгородскую, войска великокняжеские принялись ее жестоко опустошать, то есть жечь, пленить и грабить. Особым усердием к опустошению отличались, конечно, служилые татарские отряды. В их числе были и касимовцы со своим царевичем Даньяром. Великий князь, однако, запретил татарам брать в плен христианское население. Сама природа как бы благоприятствовала этому губительному походу. Лето случилось необычайно сухое и знойное, так что многие болота и топи пересохли, и войска со своими обозами беспрепятственно двигались по таким местам, которые в другое время были почти непроходимы.